Вот и вся исповедь моя перед Богородицей Пречистой и перед тобою, Александра. Суди сам, какая есть, ничего не утаила, и ни о чем больше не спрашивай. Тихо шумели березы, как бы умиротворяя, но Лопареву припомнились и первые допросы у графа Бенкендорфа и генерала-адъютанта Чернышова, и следственные комиссии с ее каверзными вопросами, Спиранский, которому царь доверил определить степень виновности и меру наказания для каждого декабриста, и допрос с царем, и тесная камера в секретном доме, и мутное наводнение тюремной решетчатой тишины, когда все внутри натянуто в звенящую струну, и ты все слушаешь, слушаешь звуки, исходящие из собственного сердца, и, кажется, настал конец жизни, и побег с этапа, все это разом опеленало Лопарева тревогою, беспокойством, и он, глядя на Ефимию, невольно проговорил: «Как ты все это пережила?» Ефимия опустилась на колени, поклонилась в землю. «Пережила и радуюсь, радуюсь. Судьба смилостивилась и послала мне человека, пытанного железом, которого примет община, и он пойдет с нами в Сибирь до Енисея. Радуюсь тому, Александра. Не ведаем мы страха, не ведаем неволи. Слушай, будь Иисусовым праведником, и ты всегда будешь со мною. И я откроюсь тебе сердцем, как птица крыльями навстречу воздуху. Ты вышел из мертвых, чтобы жить вечно. Будь таким, и я жена твоя перед Богом». И само солнце будто плеснуло жаркими лучами, и птицы примолкли в роще. «Приди же, приди ко мне, возлюбленный, и я открою уста для твоего сердца», — тихо молвила Ефимия, простирая к Лопареву руки. «Пусть нашим ложем трава зеленая, пусть крышею дома небо синее, пусть виноградниками моего сада будут шумящие березы, я жду тебя». У Лопарева горело лицо и сохли губы. «Ефимия, сестра моя, подруга моя, говори же, говори, ибо слова твои слаще вина. Не смотри на меня, что я телом смугла, ибо солнце опалило меня на большой дороге. Я шла и ждала тебя, как солнце ждут после темной ночи. И ты явился ко мне из ночи, и я первая узрила тебя, и дала тебе воды утолить жажду и любовь свою. Ты не видел рук моих, не зрил моих глаз, ибо в теле твоем замерла жизнь, а я была рядом с тобой, и никто про то не ведал. Ты звал меня в беспамятстве чуждым именем, да я не верила тому, думала, меня зовет, тебя, Ефимия. Тогда я сказала себе, он будет мужем моим перед Богом, и пришел ко мне в железе, я хочу, чтобы он был волен, как птица. И я тайно жила с тобою неделю, сторожила твой сон, гнала хворь, хоть ты и не ведал, что есть такая живая плоть, которая любит тебя пуще всего на свете. Не подходи, слушай, зрить хочу тебя, посветленного и ясного, как вот солнышко. И пусть твои горячие руки после стылого железа обнимут меня и найдут тепло. Я твоя. И пусть вообще не знают, что тебя, как праведника для меня, ты будешь вечной радостью. И я скажу: «Мировый пучок, возлюбленный мой, и он у моей груди пребывает, как кисть кипариса, возлюбленный мой, и я навсегда отдам ему свои виноградники. Как не повторится ночь, так не воскреснет вчерашнее прожитое, лист опавший не подымется вновь на древо жизни, трава сожженная не станет вновь зеленой. Будь моим возлюбленным перед небом и Богородицей Пречистой, и я скажу тебе, не рабыню нашел ты, а верную подругу, с которой и горе не бывает горьким. Пусть весь пламень моей души будет твоим огнем. Пусть живу я твоим сердцем, ибо я жена твоя перед небом чистым. И небесовская то любовь, а Божья, Божья», — в исступлении говорила Ефимия, глядя в глаза Лопарева. «Подруга моя, возлюбленная моя», — бормотал он, — «твоя, твоя, навеки вечные», — молвила Ефимия, — «скажи, что ждешь ты от дня грядущего, тьмы или света? Света, света жду. Пусть стану я для тебя вечным светом, ищу я, ищу, возлюбленный мой, ни покоя, ни богатства, а прозрение от тьмы, кипенья и огня. В глазах моих нет тьмы, а есть пламень.